настоящий. Семейство Мареновых. С лечебной целью используется трава растения. Растет на сухих холмах, лугах, около дорог, на полянах, среди кустарников. Распространен повсеместно. Подмаренник настоящий – это многолетнее растение, достигающее высоты 15-80 см. Имеет прямые, коротко опушенные слабые стебли, приподнимающиеся из ветвистого корневища. Листья подмаренника снизу серовато-бархатисто опушенные, сверху темно-зеленые, блестящие, узколинейные, остроконечные, по 8-12 мутовки. Цветки находятся в длинной, густой, примедальной метелке, ярко-желтые, мелкие, пахнут медом. Цветет подмаренник с конца июня до августа. Вкус у растения горький, вяжущий. Собирают растения с цветками. Химические свойства и фармакологические особенности подмаренника не исследованы. В народной медицине летом употребляют внутрь выжатый сок подмаренника по одной рюмке или по две чайных ложки три раза в день. Зимой – отвар из сушеной травы 40 грамм на 1 литр кипятку по одной столовой ложке три раза в день при водянке, болезнях почек, экземах и нарывах. Наружно, при ранах и нарывах, используют сок или присыпку из растертых цветков подмаренника. Сок растения – хорошее кровоостанавливающее средство. Номер 145. Подорожник блошный. Блошник. Народное название. Блошница, блошная трава. Это семейство подорожниковых. С лечебной целью используют семена растения. Подорожник блошный, который в народе называют блошницей, следует отличать от другого растения – блошницы, принятой в ботанической литературе. Растет в песчаных бесплодных местах. Подорожник блошный, блошная трава, это небольшое однолетнее растение с ветвистым стеблем высотой 15-30 см. Листья супротивные, линейные, имеющие в верхней части обильное железистое опушение. Цветки мелкие, невзрачные, в густых, продолговатых или яйцевидных соцветиях, колосках, в пазухах листьев. Плод – коробочка с двумя блестящими семенами. Семена ладьевидной формы, овально заостренные, с загнутыми внутрь краями, без запаха, длиной 3 мм и шириной 1,5 мм. Растение имеет красновато-коричневый цвет, а семена, напоминающие по виду блох, отсюда народное название блошница, черный, блестящий. Цветет в мае-июне. Семена подорожника блошного собирают ранней осенью. Они содержат в большом количестве слизь, до 30%, поэтому оказывает сильное обволакивающее и успокаивающее действие при воспалении слизистой оболочки кишок, поносах и широко применяется не только в народной, но и в научной медицине, как хорошее слабительное средство при атонии кишок и запорах. Семена подорожника блошного можно заменить при необходимости семенами подорожника большого и подорожника ланцетолистного, так как в них также содержится много слизистого вещества. Обычная дозировка семян от 5,0 до 15,0, то есть 1-3 чайные ложки на один прием. Наружно эти препараты применяются как примочки при воспалении глаз и как мазь при воспалении грудных желез. Способы применения. Как слабительное. 1 столовую ложку 20,0 из толченых или целых семян подорожника блошного принимают на ночь или утром натощак, запивая водой.